Я чувствовал невероятный приток силы. Сердце бешено забилось, как будто в такт приближения твари. Создавалось ложное ощущение, что я смогу задушить ее голыми руками. Мысли в тумане. В голове была лишь дикая жажда жизни. Я поднял голову и приготовился к атаке. Тварь оттолкнулась задними лапами и, подобно волку, взмыла ко мне с диким взглядом. Я кричал, что есть мочи, готовясь к смертельной схватке с ней. Жаба прилетела у меня, повалив в мелководье. Мне удалось схватить ее за передние лапы. Она отчаянно пыталась оторвать мое лицо пастью, но мне удавалось держать ее на расстоянии из последних сил. Ее задние лапы начали звонко и противно царапать мой нагрудник под плащом. В этот момент я 100 раз поблагодарил того продавца из города. Однако ситуация была тупиковой. Мне не хватало уверенности и знаний, чтобы убить ее, а ей не хватало силы и языка, чтобы нанести критические увечья. Тогда мне еще раз повезло. Кто-то проткнул в бок насевшую на меня тварь вилами, повалив на мелководье. Жаба с истошным визгом пыталась выбраться, махая лапами в боковом положении. Я быстро поднялся и вместе со спасителем, мы забили ее ногами, каждый раз целя в голову и глаза. Били и били до тех пор, пока она не издала звук задыхающейся собаки. Я особенно проявил себя, выбив ее пару зубов из пасти и глаз. Некоторое время я просто стоял над трупом. В голове был свист, вокруг приглушенные слова и звуки. Я находился в неком трансе, из которого меня вывела крепкая рука человека, что спас меня. Обернувшись, я увидел старосту. Он стоял с серьезным лицом и что-то говорил мне. Факт того, что я не понимал его слов, еще быстрее вывел меня из текущего состояния, ведь мне хотелось понимать его. Когда пришел в себя, я сразу же осмотрел поле боя. У плотины наши уже добили большую часть тварей. Мужики накидывались на них толпой, заживо расчленяя топорами и косами, тогда как остальные ломали плотину колунами. На нашей зоне все было относительно плохо. Большая часть мужиков либо пропала под водой, либо отступила. Однако и тварей стало меньше. Можно сказать, что мы вышли один к одному. Вокруг меня со старостой угроз не было. Все творилось в нескольких метрах и дрались там один в двум нашим. Я ударил старосту в плечо и указал на застрявший меч. Сейчас мне нужно было его достать любой ценой. Староста кивнул мне, и мы быстро метнулись к нему. Я удерживал рукоять, а он держал тварь. Расшатывая рукоять и выпиливаясь из костей и сухожилий лезвием, мне удалось вытащить меч. Настолько хорошо, что я снова упал на мелководье. Староста заулыбался и протянул мне руку. Он чуть ли не смеялся в этот момент. На его лице была искренняя радость и надежда. Кажется, эта река была очень важным местом. Не знаю, почему я тогда думал об этом. Возможно, потому что жабы дали нам минутку отдыха. Это стало ошибкой. Как только я схватил его за руку, староста изменился в лице. Послышался свист и удар, напоминавший кнут. Староста пошатнулся и упал на колено. Он потянулся рукой к затылку с недоумевающим лицом, после чего посмотрел на ладонь, она была в крови. На лице старосты начал появляться страх, однако его лицо резко расслабилось и глаза закатились. Вдруг из-за его спины показалась тварь, а потом еще одна. Они вцепились когтями в его плечи и начали утаскивать в реку по мелководью. Я моментально вскочил, даже не знал, что мог так быстро действовать. С яростным криком я накинулся на одну из тварей. Почти идеально, как учил старый, я пронзил тварь, воткнув острие ей в глаз. После, опираясь ногой, я резко вытащил меч из глазницы жабы. Ее предсмертный визг дал мне сигнал атаковать другую, что все еще пыталась утащить старосту. Развернув торс, не обращая внимания на боль в боку, я попал по спине твари, нанеся глубокую рану. Жаба завизжала и, неестественно передвигаясь, попыталась доползти до реки. Когда она почти доползла, я, прижав ее ногой к земле, воткнул острие меча ей в затылок, а потом еще раз и еще, пока она не перестала дергать лапами. И даже тогда я резал ее. Впереди что-то проскользнуло в воздухе из реки. В глазах резко потемнело. Я почувствовал удар. Глаза начали заливаться кровью. Я присел и попытался осмотреться. Голова не думала. Все размывалось. Вокруг бегали тени. Какие-либо звуки пропали. Передо мной предстала большая темная фигура с чем-то в руках. Что-то утаскивало меня, но я не понимал. Жутко хотелось закрыть глаза. Светляки. Затопленное побережье реки. Окровавленная вода с выплывающими из ее глубин человеческими останками. Акулы, уплывающие вниз по течению и крепко сжимающие в зубах кричащие головы людей. Как только акулы уплывают, остается лишь река. Она постепенно меняется. Исчезает кровь, а останки людей уходят под воду. В конечном итоге вода в реке полностью очистилась. Вокруг начали бегать тени. Вода, поднявшаяся до побережья, исчезла. Маленькие тени купались в воде и игрались, тогда как большие их отгоняли, постоянно смотря по сторонам реки. Они еще долго будут стоять. Я пробудился. Моему взору сразу предстал сосед, что перестал грести. Он смотрел куда-то мне за спину. Я обернулся. Мы пришвартовались к непонятному острову. С нашей позиции он казался достаточно большим, в сравнении с нашими островками. По площади приблизительно как какой-нибудь городской район. На нем было множество построек из камня и кирпича, словно тут была крепость. Однако большая часть конструкции была чем-то разрушена почти что до основания. Лишь немногие небольшие здания уцелели, однако их часть погружена под завалом камней и кирпича. По большей части создавалось впечатление, что мы находимся в руинах. Сосед встал, обнажая меч и готовясь сходить на остров. Я посмотрел на него, а он на меня. Не говоря и слова, мы кивнули друг другу. Он вышел первым, вслед за ним, вытягивая лодку из воды, начал выходить и я. Сил мне явно не хватало, хоть тяжести я и не чувствовал. Это было скорее как если бы лодка или я застряли в замедленной съемке. Я медленно, но уверенно вытаскивал нашу посудину. Конечно, такая скорость не очень впечатлила соседа. Он то и дело оглядывался на меня, ожидая, что лодка уже будет на суше, но каждый раз встречая меня, еле достающего ее из воды. Сосед, как мне показалось, был очень напряжен в этот момент, неестественно для него напряжен. То и дело, он осматривался по сторонам. Чаще всего, он смотрел на меня. В эти моменты, он топал левой ногой, то ли подгоняя, то ли злясь на меня. В свое оправдание, мне хотелось сказать, достать лодку из этой жижи не мечом махать. Лодка то и дело вязла и совершенно не хотела подниматься. Тогда сосед, уставший ждать меня, присоединился ко мне. Он схватился за носовую часть вместе со мной. Раз потянули, вытащили наполовину. Два потянули, почти вытащили корму. Три потянули, упали на землю. Упали, но лодку вытащили. Черная жижа, облепившая лодку, довольно быстро начала стекать, то ли из-за света наших сфер, то ли из-за нахождения на суше. Однако была странность. Света вокруг было очень много. Точнее, он был слишком яркий. Непривычно яркий. Повернув голову на соседа, я резко получил удар чем-то по голове. Я почувствовал что-то схожее с болью, но притупленно. Еще не осознав происходящего, что-то столкнуло меня на землю и схватило мои руки, обжигая их, словно я держал их у костра. Невыносимое чувство сгорания заживо заставило меня извиваться на земле подобно змее, однако я ничего не мог сделать. Мои руки все равно что-то удерживало. Приподняв голову, я увидел гуманоидное существо, сотканное из света с черными как пропасть впадинами вместо глаз. Оно сияло и смотрело на меня. Сопротивляться не хватало. Колющая боль проходила по всему телу от рук до ног. Существо, удерживая мои руки, потащило меня куда-то по земле. Я не мог кричать, но каждый метр казался мне пыткой. Руки сгорали от прикосновения этой сущности. Оно продолжало утаскивать меня в руины. Голова от боли не могла придумать ничего лучшего, чем возиться ногами в агонии. Сущность наконец остановилась и освободила меня. Лежа на земле, я осмотрелся, не поднимаясь. Сущность встала справа от меня и следила за мной. Слева от меня была еще одна, что стояла над соседом, который хотел встать, но его сразу же вбили землю мощным ударом ногой по голове. Этот удар не вырубил соседа, тот лишь схватился за голову и повертелся пару секунд. Когда он успокоился, то посмотрел вперед. Вместе с ним, вперед посмотрел и я. Огромная трехметровая распухшая фигура светящейся женщины, будто прилипшей к стене. Черты ее лица невозможно было распознать, но она точно обладала огромной пастью и короткими отдающими светом волосами. Ее живот был огромен и полон складок. Ее руки были за спиной, а ноги завалены камнями. Это омерзительное существо смотрело на нас, но интереса к нам у нее не было. Взгляд был рассеян в никуда. Двое светящихся гуманоидных фигур притащили еще одну, похожую на нас фигуру. Это был скрытый тьмой человек, мужского телосложения, поверх которого была рубашка с галстуком. В этот момент я подметил странность. У всех троих из нас были сферы, но не у этих светляков. Они как будто сами являлись сферами. Однако, я подметил, что один из светляков был очень тусклым. Самый тусклый поднялся по завалу к рту женщины, раскрывая его и поднося к глазам небольшую миску. Второй же вел за собой фигуру, судя по всему, офисного работника. Он пытался брыкаться, но каждое его несогласованное с светляком движение сопровождалось в лучшем случае прикосновением, а в худшем – избиением. Когда же, наконец, его привели к разинувшей пасти женщины, то схватили за руки и голову попытались запихать внутрь. В этот момент офисный брыкался особенно сильно. Рот женщины не мог проглотить его целиком, из-за этого она начала, как мне показалось, задыхаться. Однако, вскоре он сдался. Расслабив свое тело, он наконец протиснулся между губ и погрузился в пасть этого создания. Я видел, как расширялось горло женщины. Видел, как он спускался все ниже и ниже. Вслед за ним, в рот нырнула и его сфера. Светляки окружили женщину. Они преклонили колено перед ней. Один из них, вооруженный ножом, подошел к брюшной полости женщины, смотря ей в глаза. Остальные поднимали руки ввысь то ли в мольбе, то ли в служении. Двое, что недавно запихнули офисного внутрь, подставили миски к ее векам. Здесь началось самое противное. Светляк с ножом подошел к брюху еще ближе. Женщина пыталась выбраться, но ее габариты не позволяли встать, а сил на то, чтобы разобрать завал, судя по всему, не хватало. Тут светляк резко вонзил нож в самый край живота. Гримаса женщины, точнее то, что на нее похоже, застыла в подобии ужаса и боли, но она не издавала и крика. Из ее глаз начала сочиться белая светящаяся жидкость, слезы. Их собирали в миске двое. Светляк с ножом начал потрошить женщину, разрезая ее брюхо в левую сторону. Ее движения скованы невероятной болью и лицо в неимоверной агонии. Когда светляк закончил, он влез своими руками в изливающую свет рану. Провозившись некоторое время внутри, он начал вытаскивать что-то. Через пару мгновений показалась макушка, потом руки, вслед за руками торс. В конечном итоге, изнутра женщины вылез новый светляк. Он некоторое время лежал на полу и осматривался. В этот момент светляки собрались вокруг него, возлагая руки на его плечи по очереди. Светляки сверху тоже спустились. Самый тусклый из них начал пить слезы женщины. От этого, со временем, он стал сиять ярче. Когда одни заканчивали пить, то передавали миски другим. Так, по очереди, они начинали свою восстановительную трапезу. В конце, миска дошла до новорожденного. Он вцепился в края миски подобно ребенку и начал жадно потреблять содержимое. Женщина же, находилась в подобии отключки, но с открытыми глазами. Ее рана истончала свет, но затягивалась со временем. Она смотрела вниз на свою заживающую рану. Не представляю ее эмоций, боюсь даже представить. Когда трапеза светляков закончилась, они обратили внимание на нас. Сначала они окружили нас и хотели было повести к женщине, однако их остановил светляк с ножом. Он посмотрел на женщину и ее состояние, после чего развернулся и махнул рукой. Нас начали утаскивать в какие-то руины. Последнее, что я увидел, когда нас завели за поворот. Толпа светляков окружают женщину и обнимают ее. Меня кинули в какой-то разрушенный дом. Вслед за мной полетел и сосед. По горке мы прокатились в самый низ, где был заваленный камнями подвал. Светляки сверху смотрели за нами, а потом сели возле выхода спинами к нам. Они сумасшедшие, или демоны, что мать твою я только что увидел. Это картина. Если бы я мог блевать, то уже бы сделал это. Мое состояние впервые за столько времени здесь можно назвать шокированным. Эти существа, светляки, что ими движет? Жажда жизни и размножения, зачем им превращать людей в подобных себе? Что самое главное, те же ли это люди? Надо было бежать отсюда. Но что важнее, нужно понять, с кем мы имеем дело. Эти существа из света, когда-то они были такими же, как и мы, но по своей, или по чужой воле, стали подобными. Они могут тускнеть, значит они смертны. Но из-за чего они тускнеют? Если тут такой же механизм, как и у наших сфер, то они должны тускнеть, если забывают что-то о себе. Нет, тогда бы у них были бы памятные вещи. Памятные вещи. Находясь на четвереньках, я посмотрел на свой пояс. На мое удивление, там оказался меч. Мой меч с того мира. Вот же удача. Но дневник. Я попытался представить дневник. Не знаю, что именно я должен был делать. Просто представлял, как читаю его, закрыв глаза. Однако, открыв их, я ничего не нашел под рукой. Значит, забрали, как и меч соседа. Это плохо. Очень плохо. Сосед пнул меня. Переключив на него внимание, я встретил его взгляд на моем мече. Он, кажется, был очень удивлен. Я попытался ему объяснить принцип появления памятных вещей. Жестами указывал на голову, на закрытые глаза. Он даже пытался повторять за мной, но результата не было. Тут два варианта. Он чего-то не понял, либо у этого мира есть определенные правила касаемо перемещения вещей. В любом случае, мы были вооружены. Мы могли сражаться и попытаться выбраться отсюда. Превращаться в одного из них никто из нас желанием не горел. Эти существа вряд ли имеют личность. Вполне возможно, что после рождения она переписывается, оставляя на выходе новое существо, а это равносильно смерти. Попытавшись встать и ударившись головой, я снова присел на корточки. Вокруг тесное пространство, а единственный выход – это горка, в конце которой светляки. Хоть горка не была особо крутая, взобраться было можно. Но вот только как поступать со светляками, можно ли их убить, судя по той женщине, ранить можно. Боль они определенно чувствуют. Сосед дернул меня за плечо. Когда я обратил на него внимание, он указал пальцем на выход и подполз к горке, готовясь подниматься. Я хотел было его остановить, чтобы получше обдумать план, но тот лишь указал на мой меч и начал подъем. Времени на размышления не было. Вслед за ним начал подниматься и я, шаг за шагом, все выше и выше. Мы почти взобрались к выходу. Один из светляков повернул голову, обратив на нас внимание. Несмотря на то, что их кожа вызывает жуткое жжение, сосед напрыгнул на него, повалил в землю. Несмотря на боль, он держал светляка и даже пытался бить его кулаком по голове. Второй светляк взял свою палку и начал бить соседа по спине. В этот момент выбрался и я. От вида корчащегося, но несмотря ни на что удерживающего врага соседа, во мне проснулся гнев. Сделав резкий шаг вперед, уведя лезвие вправо, я размахнулся со всех сил и нанес удар. Должен был появиться небольшой свист и стук от соприкосновения металла с плотью и костями, но его не было. Мой удар пришелся в бок светляка, он вошел глубоко и наверняка сломал пару ребер. Светляк упал, бросив палку и схватившись за место удара. Какое-то время он валялся. Его тело начало тускнеть, а из раны сочился тот же свет, что изнутра распухшей женщины. Однако это не единственное, что было похожим на тот случай. Рана начала затягиваться. Когда я это увидел, то поставил ногу на грудь светляка. Она словно горела, но нужно было зафиксировать его, даже через боль. Когда он перестал так сильно дергаться, я нанес еще один удар. Острие моего меча вошло в горло как в масло. Светляк затих, движений не было. Его тело то тускнело, то сияло, будто находясь меж жизнью и смертью. Еще одним ударом я обезглавил его. Голова укатилась влево и скатилась по горке прямо туда, где мы ранее были заключены. Его свет затух. Покончив с одним, я принялся за другого. Сосед и светляк до сих пор боролись, перекидывались друг на друга и лупили ногами и руками. Я подошел поближе так, чтобы меня мог заметить сосед, и приготовился пригвоздить мечем к земле врага. Сосед наконец обратил на мое присутствие внимание и в очередной схватке с светляком позволил тому откинуть себя ногой. Он отполз в сторону и встал на колено. Светляк посмотрел сначала на него, потом на меня, а вслед за мной и на обезглавленный труп своего товарища. Когда он понял свое положение, было уже поздно. Одним четким выпадом я вонзил меч ему в грудь. Он попытался схватиться за лезвие руками, дергая ногами от боли. У него могло бы это получиться, но я ударил ногой ему в живот и резко вынул меч из его груди. Светляк схватился за рану, оставленную мной, сжал пальцы вокруг нее, будто испытывая агонию. Прошлый так не делал. Его тело, подобно прошлому, тоже начало мерцать. Стало ясным, что делать в таких случаях. Нависнув над его головой, смотря прямо в глаза, я нанес последний удар. Голова полетела куда-то в сторону. Следить за ней не было смысла. Уже вставший и пришедший в себя сосед подзывал меня, выглядывая из обломков здания куда-то в сторону. Я подошел к нему. За тем поворотом был то ли склад, то ли их база. Она находилась в полуразрушенном здании с крестом, напоминавшей церковный. Перед входом были деревянные носилки, костыли и ходунки. На коробках встречались бинты, настолько древние, что больше походили на порванные тряпки, шприцы и склянки. Подходя ближе, мы встречали под ногами некоторые фрагменты разорванных снарядов. Это удивило меня. Я стал пристальнее изучать руины вокруг и обнаружил множество следов войны. На некоторых зданиях по пути встречались следы от пули и осколков. Среди завалов встречались гильзы от старинных винтовок, а также каски и частями военной формы. Определить, чья это форма, было невозможно. Все уже давно выцвело. В голове появился интересный вопрос. Это место было изначально таким, или его таким сделали, однако ответа на него получить мне не удастся. Мы уже подобрались слишком близко к церкви. Пригнувшись, мы подбирались к большой щели в стене. Сосед прикрывал меня, а я смотрел внутрь здания. Первым, на что я обратил внимание, отсутствие светляков. Второе, наличие там меча моего товарища. Обернувшись, я похлопал по плечу соседа, дав тому сигнал. Он вошел внутрь. Вслед за ним, я. Внутри все было забито старыми кроватями с уже рваными матрасами. Под ногами то и дело путались склянки, шприцы и бинты. Около стенок иногда встречались маленькие рамки для картин с сгоревшими свечами. На картинах ничего не было нарисовано. По крайней мере, я не смог разобрать. Самым интересным тут было пробитое чем-то снаружи мозаичное стекло. Оно единственное не было подвержено времени. По оставшимся фрагментам можно было разобрать женщину с нимбом или чем-то подобным. Сосед, в отличие от меня, не стал рассматривать местность вокруг. Он сразу побежал за мечом, что лежал среди других вещей в одной из коробок. Схватив его и спрятав в ножны, он собирался было уходить, но я его остановил. Подойдя к этому ящику и остров его, я обнаружил множество интересных вещей. Самыми интересующими меня были две медали. Одна за отвагу, подобно той, которой посмертно наградили моего прадеда, и которую забрал мой отец. Стоп, почему я это вспомнил? Посмотрев на медаль, я ощутил странную связь с ним. Может, они просто похожи, а может, это действительно та самая медаль моего деда? Времени на размышления было не так много, а потому я отложил этот вопрос на будущее, положив медаль в левый карман. Была здесь и вторая медаль. Она была странной в сравнении с той, что была ранее. Это был внушительный металлический круг, напоминавший хоккейную шайбу. Сзади был выгравирован какой-то герб, орел, сжимающий серп и молот на фоне планеты. Спереди был изображен человек в странном боевом костюме, удерживающий знамя с тем же гербом. На фоне были космические корабли, спускающиеся на Землю. В самом низу была надпись «За службу Отечеству капитану. Родина будет помнить». Интересно, чья же это была медаль? Сосед ударил меня локтем в бок. Повернувшись в его сторону, я увидел, как тот указывал на довольно большой люк, спрятанный под кроватью. Откинув кровать и открыв его, мы обнаружили лестницу со ступеньками, ведущими куда-то вниз. Переглянувшись, мы удивительно быстро пришли к согласию, кивнув и начав спускаться, ступенька за ступенькой. По пути нам встречались странные сюрреалистичные картины, нарисованные на стенках чем-то черным. Художник явно не был мастером, но точно хотел передать какой-то смысл. На одной из картин, над столом, где мыли муравьи, возвышалась их матка в петле. На другой, муравьи поедали друг друга из-за яблока. Пытаться угадывать посыл мне не хотелось, но голова непроизвольно пыталась. В какой-то момент, я просто смотрел на лестницу до тех пор, пока мы не пришли в освещенное помещение. Я поднял взгляд и увидел длинную комнату с клетками, в конце которой был небольшой колокол. Внутри каждой был как минимум один подобный нам человек со сферой. Они смотрели на нас, а мы на них. Среди них было множество тех, кто был без какой-либо одежды. Их сферы были довольно тусклые. Это напомнило мне моего соседа, когда я только его увидел. Темная фигура без каких-либо деталей. Я рад, что сейчас мой сосед выглядит более человекоподобно за счет одежды и появившихся на лице шрамов. Ведь подобных ему из прошлого тут было много. При виде этих клеток и заключенных, я испытал непродолжительное дежавю. Снова переглянулись с соседом. Однако тот, кажется, не хотел помогать им. Он лишь позвал меня на выход, показывая на воображаемые часы на руке. Я махнул на него рукой. Что меня такого терять, чтобы не быть героем? Подбегая к каждой клетке, я силой выламывал ее. Где не хватало рук, приходилось бить мечем. Благо, решетка была очень старой. Я даже удивился тому, что они сами не выбрались отсюда. Черт, дежавю. Люди в клетках не хотели выходить. Их свет еще был тусклым. Они сидели по углам, съежившись, как младенцы в утробе матери. Лишь некоторые, что были в конце всей комнаты, смотрели на меня с какой-то долей любопытства. Неужели их сломали? Нет, позволить себе оставаться здесь долго я не мог. Но был еще последний вариант. Рядом с одной из клеток валялась железный прут, очень удобный для драки. Он отлично ложился в руку. Взяв его, я подошел к клетке с тем любопытными. Я замахнулся со всей силы. Она спрятали свои голова за руками, однако я целил не в них. Я ударил в колокол. Впервые в этой тишине раздался звон. Этот звук был одновременно завораживающим и жутко пугающим. Даже я, после удара, отбросил палку в сторону, попав по кому-то и застыл. В этот момент ко мне подбежал сосед. Он отдернул меня и потащил за руку на выход. Когда мы уходили, я заметил, что комната становится светлее. Мы вышли наружу. Обломками здания впереди виделся быстро приближающийся свет. С соседом мы побежали вправо, пытаясь на ходу вспомнить, где оставили лодку. Пробегая улицу за улицу, перепрыгивая камни и доски, мы выбежали на берег. Повернувшись назад, я заметил одного светляка. Он смотрел на нас некоторое время, а потом подал рукой сигнал кому-то справа. Я дернул соседа за плечо, но тот не отреагировал, лишь показывая пальцем в левую сторону. Посмотрев в левую сторону, я увидел двух светляков, что пытались спустить нашу лодку на воду. Немедля и секунды, мы побежали к ним с четкой целью. Они не сразу поняли, кто бежит. Это странно, но факт, лишь когда мы подошли почти вплотную, они обратили внимание на наши сферы, однако было поздно. Первым вбежал сосед. Одним быстрым и плавным ударом он на ходу обезглавил одного из них. Второй попытался взять дубинку, но его рука встретила лезвие моего меча. Схватившись за нее, он попятился назад. Шаг, второй. И он попал в воду, где начал быстро тускнеть, а вслед за этим тонуть. Он барахтался где-то 30 секунд, после чего что-то резко утащило его под воду за ноги. Сосед принялся толкать лодку. Я же осмотрелся, ожидая, что кто-то побежит за нами. Я точно помнил, что нас видели. Они должны быть уже близко. Однако, смотря в ту сторону, никого не было видно, лишь тьма. Сосед пнул меня ногой. Он был прав. Вместе мы вытолкнули лодку на воду и запрыгнули на ходу, чуть не перевернувшись. Сосед, оперативно взяв весло, начал грести в сторону. Я же смотрел на остров. Вдали проблесками виделся свет. То тут, то там. Мы оплыли остров с другой стороны, и я увидел занимательную картину. Заключенные со сферами дрались на палках с светляками. Они били друг друга по головами, а когда цель падала, то выкидывали воду. Светляков было больше, но ребята со сферами сражались бодро. У некоторых из них появилась старая потрепанная военная форма советского образца и штык-ножи. Я заметил одного из них на берегу со штыком. Он смотрел на нашу уплывающую лодку. Однако, вскоре он обратил внимание на меня, долго разглядывая. Его шар начинал набирать яркость. Поиграв немного в гляделки, он помахал мне и вернулся в бой к своим. До конца ту битву доглядеть у меня не получилось. Мы отплыли довольно далеко. Были видны редкие вспышки, но не более. Когда все угрозы исчезли, я опустил свой взгляд, обнаружив под сиденьем мой дневник. А ведь я о нем чуть забыл. Повезло же. Как обычно, я открыл дневник. Новая страница. Новая глава. Человечность. Человечность. Сознание уже бодрствовало, однако открыть глаза я не мог. Они словно горели. Все тело ныло, и особенно спина. Голова болела так, словно на нее накинули кастрюлю и ударили кувалдой несколько раз. Хоть мне и хотелось спать, но головная боль резала на корню все попытки отключиться. В глаза бил солнечный свет. Я прикрылся ладонью и попытался встать. Чуть приоткрыв левый глаз, я обнаружил себя в комнате на кровати. Все вокруг было сделано из дерева, как если бы я находился в какой-нибудь старой деревушке. Свет шел из небольшого деревянного окошка со ставнями. Подойдя к нему, я прикрыл их. Свет все еще проникал в комнату, но уже не слепил меня так сильно. В комнате был столик, на котором стояло на деревянной ножке небольшое зеркальце, почти с мою ладонь. Оно было заключено в деревянную рамку с высеченными узорами. Я посмотрел на свое отражение. В окровавленной рубашке и мешковатых штанах, побитый, небритый, с мешками под глазами и тканью вокруг головы, выглядел я ужасно. Однако мне не впервые себя так видеть. Давненько это было. Последний раз, накануне ее гибели. Нажрался я тогда до беспамятства. Приходилось вспоминать все в отделении. Точно так же, в бинтах с синяками и ощущением, похожим на похмелье. Дрался то в одном баре, то в другом, пока не вырубили окончательно на детской площадке. Помню, что винил ее, хотя на самом деле просто не смог смириться с раскладом. Тяжело отпускать, но еще тяжелее понимать, что ты ничего не смог изменить. Но по крайней мере я пытался. Пусть это не возымело эффекта, но это была искренняя попытка. Героизм тут ни при чем. Я просто хотел быть хорошим человеком. Человеком, что не побежит от проблемы спутника, а поможет ее решить, даже если она не хочет. Даже отец всегда говорил, что у мужчины в жизни есть два долга, перед семьей и перед родиной. Пусть он и был пьян, когда говорил это, но смысл все же в его словах есть. Правда, первый долг он не выполнил, однако мать никогда не жаловалась. Даже после развода, она все еще считала его глупым, но близким человеком. Работала день ото дня и воспитала меня. Интересно, по чьим стопам я иду? Смотрит ли они сейчас за мной? Послышался стук и треск где-то за окном. Подойдя к нему, еще привыкая к свету, я заметил знакомый силуэт. Раздвинув деревянные створки, я присмотрелся, щурясь от света. Пару секунд и фигура уже начала обретать очертания. Это был мужчина в еще более окровавленной рубахе, чем я. Его голова также была окутана тканью. Он поддерживал себя двумя палками, из которых выстругали подобие тростей. Рядом с ним был колун, а под ним небрежно расколотые дрова. Когда глаза привыкли к свету окончательно, я понял, что вижу перед собой старосту. Он брал бревнышко, ставил на пень, после чего, удерживаясь на палках, старался поднял колун. Выходило у него плохо, но он не сдавался и продолжал. Надо бы выйти к нему, но сначала переодеться. Только мои вещи. Я еще раз окинул взглядом комнату. Маленький солнечный зайчик над кроватью, можно сказать, подсказал мне направление. Подойдя к кровати, я обнаружил небольшой деревянный сундук, закрепленный по бокам подобием железных уголков, от которых, судя по всему, и исходил зайчик. Открыв его, внутри обнаружил свои вещи. Все, кроме меча. Разбирая их, я также нашел на дне сундука бумагу и железный орден. На бумаге было что-то написано, а в конце какая-то печать из красного воска. Орден же был вылит то ли из какой-то стали, то ли из серебра. На нем было изображение с расправившей крылья птицей на фоне большого круга. Пока одевался, я еще раз посмотрел в окно. Староста продолжать колоть дрова, однако на этот раз он снял рубашку. По его телу шли страшные шрамы от порезов и ожогов. Вместе с ними были и новые, закрытые рваной тканью и немного кровоточащие. Несмотря на это, он продолжал колоть. «Кем же ты был, староста? Может, он бывший рыцарь? Тогда, наверное, в этом доме могут быть его доспехи. Хотя странно, что рыцарь с орденом находится в таком захолустье. Да и доспехи он не взял на битву с теми существами. Не сходится. С другой стороны, какое мне дело?» Закончив наряжаться, я подошел к деревянной двери позади. «Нужно отыскать меч». Пройдя через дверь, я вышел в небольшую комнату, почти все пространство которого занимала большая печка, как в какой-нибудь сказке. Кажется, печка была разогрета. В комнате стоял резкий запах чего-то съестного. Справа от печки, в самом углу, вместе с окнами, был большой стол с двумя скамьями. Слева от стола был выход наружу. Я прошел чуть дальше, стремясь к выходу, чтобы встретить старосту. Тут меня перехватила некая женщина в простом платье. На вид ей было лет 25 или 30. Слишком стара, чтобы быть дочерью старосты, но в самый раз для его жены. Она улыбнулась мне и пригласила жестом сесть за стол, пока она что-то замешивает. Видно, предлагает поесть. Согласившись, я присел на скамью, наблюдая за ней. Жена старосты что-то мешала в глиняном подобии кастрюли. Где-то спустя 30 секунд она засунула горшок в печь, закрыв железную дверцу. После этого она ушла в еще одну комнату, вид на дверь, в которую был перекрыт печкой. Когда комната оказалась пуста, я обратил внимание на окошко. За ним как раз был какой-то странный шум. Выглянув, мне приглянулся пытающийся размахивать мечем малец, лет 8 или 10. Он неуклюже поднимал меч и пытался бить им воздух. Его телосложение позволяло удерживать меч, но он явно не мог хоть как-то сильно размахнуться. Однако он пытается. Его уверенное лицо, желающее знаний через любые невзгоды. Мальчишка может далеко пойти, но меч ему все же придется вернуть. Стоило мне приподняться с скамьи, как в кадре помимо мальчика образовался и староста. Хромая и поддерживая себя палками, он подошел к мальчику. На его лице читалось выражение сильно недовольного отпрыском родителя. Староста шлепнул ладонью по затылку мальчика. Тот сразу повернул головой, с одновременно виноватым и недовольным лицом. Староста забрал меч и жестом указал в сторону, откуда пришел. Если поразмыслить, то кажется, он приказал мальчишке колоть дрова. Заметив меня через окошко, староста улыбнулся и начал двигаться к входу в дом. Я присел в его ожидании, вслушиваясь в шарканье его ботинок и стук палок. Вскоре дверь отворилась, а за ней в комнату начал пробираться староста. Поднявшись, мне хотелось помочь тому, но он отказывался, легонько отталкивая меня рукой. Кое-как у него получилось добраться до скамьи напротив меня. Мы оба присели. Он положил на стол мой меч. В комнату вернулась жена старосты. Он подозвал ее, после чего поцеловал в щеку и что-то сказал, смотря и обращая внимание на меня. Пока его жена что-то делала за моей спиной, я слушал старосту. Его речь была полна то ли лести, то ли благодарности, а может все и сразу. Когда он закончил говорить, то достал из кармашка кошель, выложив его содержимое на стол. Под звон, монеты выскочили на стол. Староста принялся считать их. Вместе с ним, считал и я, 15 бронзовых и 4 серебряные. Староста какое-то время размышлял. Комната погрузилась в тишину, которую иногда разбавлял кашель старосты. Когда он наконец к чему-то пришел, то протянул мне 4 серебряные монеты. Лицо старосты одновременно было радо вознаградить меня, но в то же время в нем читалась некая грусть. В этот момент подошла его жена. Она положила на стол 2 небольшие миски, внутри которых была каша, но странная. Консистенция напоминала тесто со злаками, на вкус как соленое тесто. После этого она подала мне и старости бурдюки. Однако есть не было времени. Предо мной разыгрывалась семейная сцена. Жена что-то обсуждала со старостой. Точкой всеобщего интереса, куда были направлены все взгляды, стали монеты. Ее слова мне непонятны, однако она явно была недовольна тем, что староста отдал мне 4 серебряные монеты. Однако староста ничего не говорил. Он лишь угрюмо посмотрел на жену, на что та смиренно опустила голову. Староста поменялся в лице. Оно было уставшим и будто отягощенным чем-то. Он подвинул серебряные поближе ко мне, при этом кивая. Жена тяжело вздохнула. Она, кажется, и не пыталась скрыть того, что деньги ей было жалко. Однако вряд ли тут замешала скупость самой особы. Тут что-то не так. Я обратил внимание на старосту. То, сколько на нем было тряпок, на его перемотанную голову. Кажется, бой дался ему нелегко. Он выглядел измученным. Мы дрались бок о бок с теми тварями. Оба получали раны. На наших глазах умирали люди, а мы всеми силами пытались выполнить задачу. Мы рисковали жизнями, будучи в самом пекле. Какой бы ложью себя убедить взять эти монеты? Искать разницу? Если так подумать, то я последний из тех, кто должен был рисковать своей жизнью. Эта деревня мне не знакома, да и я тут проездом. С чего бы мне рисковать жизнью ради них? Пусть кучер и заплатил мне, но 2 серебряных явно недостаточно для такой работы. Это ему была нужна помощь. Без нас с Лысым вряд ли что-то вышло бы. Тем более, что крестьяне кинули нас, убегая в панике. Мы спасли их. Мы заслуживаем нормальной платы за труд. Я уже было потянулся за монетами, как из окошка раздался голос. Высокий, чуть картавый по моему ощущению. Переключив внимание, я увидел стоящего в окошке мальчишку, еле удерживающего колун. Он что-то говорил своему отцу, старости. Не знаю, о чем они переговаривались, но староста улыбался. Его успокаивающая интонация и теплая улыбка, когда он говорит с сыном. Мне это напомнило кое-что, точнее говоря, кое-кого. Забавно, что я не подметил это ранее. 2 долга. Улыбнувшись, собрал все монеты в руку. Староста удивленно захлопал глазами. На его лице появился страх, но в то же время и смирение. Однако я лишь засунул все монеты в кошель и протянул обратно ему. Сложно было описать ту смесь эмоций, что были на лице старосты. Облегчение, удивление, радость, лишь то, что я успел заметить. Он опустил голову в знак благодарности и предложил поесть. Мы принялись уплетать ту кашу, что приготовила его жена. Есть было сложно, из-за побитого старосты, отбивающего весь аппетит, но есть хотелось. Когда субстанция в миске подходила к концу, я выпил содержимое бурдюка. Это было что-то напоминавшее слабоалкогольный компот с ярко выраженной кислинкой. Жестом я привлек внимание жены старосты. Она посмотрела на меня, а я указал на бурдюк. На мой вопрос ответили довольно быстро, указав на деревянное корыто позади, где были раздавленные голубые ягоды. С этим компотом доесть кашу таки получилось. Алкоголь притупил от ран, но усталость не давала покоя. Хотелось одновременно спать и ходить. Жаль, я не лошадь, но мне все равно спать было б негде. Здесь оставаться совесть не позволила бы, так что пора бы уходить к своим. Приподнявшись, я прислонил ладонь к сердцу и выполнил небольшой поклон в прощание. Лицо старосты было удивительно забавным в этот момент, однако он тоже попытался подняться. Кое-как, опираясь на стол и палку, он чуть привстал, но на поклон сил у него не было. Он улыбнулся мне, а я ему. На этой ноте, я взял свой меч и вышел на улицу. Нужно было подышать свежим воздухом. Солнце вновь ударило в глаза, однако я уже привык к ее лучам. Было довольно жарко, но прерывистый ветер ласкал мое лицо в солнечную погоду. На секунду, мне показалось, что я просто приехал в областную деревню, только вот заборов нет с машинами. Дороги у меня не было, а потому я просто скитался среди изб, наблюдая за местным бытом. Первыми мне повстречались работники нашего каравана. Они торговались с местными и уносили мешки с продовольствием куда-то за холм, где, наверное, были наши повозки. Сама торговля была в три этапа. Первый – приветствие. Второй – предложение. Третий – заключение. В процессе торговля могла переходить в бартер, где можно было обменять кувшин с молоком на украшение и наоборот. Правда, не знаю, по поручению кучера они торгуются, или по собственным соображениям. Впрочем, вслед за рабочими, за холм шли и сельские, в основном дамы. Мужчины в этой толпе выглядели скорее как сдерживающий фактор для своих жен. Интересно, что наши могут предложить местным. Инструменты, украшения, лекарства, последнее им бы уж точно пригодилось. Надо будет заглянуть к кучеру. Однако это можно оставить на потом. Деревенская жизнь очень успокаивает. Вот идешь и смотришь, как все занимаются каким-то своим личным делом, даже несмотря на то, что живут все почти что вплотную друг к другу, но никогда не отказываются от болтовни или помощи. Вон, на крыльце одного из домов, где играют дети под присмотром двух вяжущих что-то бабушек, дети, играясь палками, разделились на две стороны. Одна притворялась чудовищами, а другая играла роль рыцарей. Среди них также был и сын старосты, он играл за чудовищ. Игра у них была простая. Чудовища захватили девочек, а благородные дети с палками должны были отбить их. Правда, игра эта иногда приводила к травмам, но дети удивительным образом умудрялись не грызться за слишком сильный удар, а продолжать играть свою роль. А ведь когда-то и я был таким. Правда, список игр у нас был побольше. Иногда мы играли в войнушку, иногда с зомби. Иронично, но моей любимой игрой была та, где мы притворялись бандитами и использовали листья деревьев для сделок с ребятами другой улицы. Самым интересным был момент разрыва договора, где мы кидались камнями друг в друга. В эти моменты шальной снаряд мог прилететь в чью-то машину, который призывал отнюдь не игровых полицейских. Недалеко от мальчишек, местные мужики кололи дрова и делали удочки с сетями. Они что-то громко обсуждали и смеялись, и попивая из кружек. Когда эти мужики заметили меня, то радостно помахали, будто встречали хорошо знакомого друга. Они пригласили меня к себе жестом, но отказался, подняв руку и повертев головой. Мужики помахали мне вслед, сопровождая взглядом. Кто-то чинил деревянную крышу вместе с детьми. Они почти ничего не говорили, а просто забивали гвозди в доски. Так бы и молчали, пока один парень случайно себе по руке не ударил. Он сначала визгнул, а потом начал громко-агрессивно что-то говорить. Тут и знание языка не нужно, чтобы понять. Бранился он до тех пор, пока к нему не подошел его, судя по всему, отец. Он взял того за шкирку, улыбнулся мне и мощно ударил ладонью по затылку. Парень схватился за голову и замолчал. Его отец сказал какую-то короткую фразу и пошел дальше забивать гвозди. Кроме меня, за этим представлением смотрела и девушка, что стояла в загоне и кормила куриц в клетках. Она была одета в простое платье без каких-либо излишеств. Все ее внимание было устремлено на парня, державшегося за голову. В ее лице была жалость и тревога. «Тут к гадалке не ходи». Я чуть не рассмеялся, но все же смог сдержать порыв и пошел дальше. Быт есть быт. Я уже дошел до конца деревни, к небольшому обрыву, под которым берег и река. Смотря вдаль, я видел кучу мужиков, убирающих камыши, тину и разбирающих плотину. Тварей вокруг было не видать, а речная вода, что совсем недавно была мутной, стала почти прозрачной. Трупы тварей собирали в телеги, а потом увозили куда-то. Вместе с тем, вылавливали трупы павших товарищей. Некоторые были чуть раздутыми, а некоторые местами обглоданными. Всех их складывали в ряд на траве и накрывали листьями. Одна женщина пыталась подойти к трупам, но мужики ее не пустили. Даже когда та начала плакать, не пустили. Жизнь есть жизнь. Те, кто не был занят трупами, строили небольшие домики и места для ловли рыбы. Одни носили доски и гвозди, а другие строили. Были еще и третьи, что вылавливали из воды гнилые доски, которые остались от старых рыболовных домиков. Через некоторое время к ним присоединились те мужики, что делали удочки. Они принесли все для рыбалки и принялись помогать третьим. Я развернулся обратно. Пора к повозкам. Возвращаясь, я заметил жену старосты. Она в спешке шла за холм, где были повозки. В ее руках было то самое зеркальце и кошель старосты. Не совсем понятна была ее спешка. Вряд ли за это время что-то могло случиться, только если раны старосты не оказались сильнее, чем я думал. Идя вслед за ней, я вышел к повозкам, где уже шла распродажа. Торги у каравана шли более чем отлично. Женщины были заинтересованы в украшениях, среди которых были те, что носили рабы. Также спросом пользовались ткани, кухонные принадлежности и инструменты разного рода. Чаще всего покупали крючок со спицами. Вторым по продаже товаром были топоры. Третье место занимали небольшие ножи. Расплачивались в основном монетами, хотя имел место и бартер. Сельские предлагали долгоиграющие продукты, вроде сушеного мяса или рыбы. Хотя чаще всего предметом бартера служили всякие украшения. Но следить за сделками мне было неинтересно. Я обратил внимание на повозку кучера, куда подошла жена старосты. Она подошла к кучеру, что выглядывал на нее из кузова, и предложила тому зеркало. На ее лице была печаль и надежда. Жена что-то объясняла ему. В ее словах чувствовалась тревога и беспокойство. Создавалось ощущение, что она вот-вот может заплакать. Она протянула ему зеркальце. Кучер, взяв его и некоторое время просто разглядывал. Казалось, что сказанное клиенткой прошло мимо его ушей. И хоть зеркало не выглядело богато, но оно явно привлекло его внимание. Через его спокойное лицо иногда проглядывалось удивление и радость, которую он очень сильно пытался скрыть, пока разглядывал зеркало. Он что-то сказал жене, показывая три пальца, указательный, средний и безымянный. Они о чем-то договаривались. Глаза женщины загорелись, а на лице появилась улыбка. Однако, когда она потянулась за кошельком, было видно ее отчаяние. Вместе с зеркалом, она отдала ему еще три серебряных. Кучер забрал зеркало и монеты и ушел вглубь кузова. Через пару секунд он вытащил одну из тех склянок, что хранились в ящичке и возле которых я спал. Она улыбнулась, но на ее глазах начали появляться первые капли слез. Лицо кучера было пыталось сохранять подобие спокойствия в деловой улыбке, однако что-то не давало ему покоя. Наверное, совесть все же дает о себе знать. Продав зеркало, она поспешила обратно в дом, даже не обратив на меня внимания. Она прижимала эту склянку к груди как младенца. Я подошел к кучеру. Он сопровождал убегающую женщину взглядом. Его лицо казалось отчасти виноватым, но как только он заметил меня, то сразу надел свою маску делового человека. Махнув мне рукой, он что-то проговорил. Как обычно, я ничего не понял, но подошел. Он похлопал мне по плечу с улыбкой, после чего указал на солнце. Мое недоуменное лицо говорило за себя. Он снова указал на солнце пальцем, после чего увел свой палец вниз за горизонт. Последним движением он указал на дорогу. Я кивнул ему и развернулся обратно в деревню. Кучер тем временем вернулся в кузов, удерживая это маленькое зеркальце двумя руками. Я не совсем понял, что он хотел мне сказать. Лучше потом подойду к нему вечером, там будет виднее. Рядом с повозками был, прямо на холме было выделяющееся от всех других здание. Оно было построено на круговом фундаменте на самой вершине холма. К зданию вели сделанные из дерева ступеньки. Но самым интересным было другое. Из здания играла музыка, а точнее флейта. Ну и как вишенка. Пьяные мужики, скатывающиеся по холмику вниз, прямо в руки жен. Поднявшись, я заглянул внутрь. Помещение не выглядело богато. Простые деревянные столы и скамьи вокруг. Из чего-то декоративного лишь шкура медведя на стене. Музыку здесь играл один парень, с длинными черными волосами и флейтой. Он мастерски исполнял какую-то мелодию, похожую то ли на гимн, то ли на балладу. Музыка была бодрой, но чересчур повторяющейся. Стоп, а ведь я его знаю. Он же играл нам на ярмарке в городе. Забавно, тоже решил с нами поехать. Интересно, он это от жажды приключений, или была на то веская причина? Хотя, что мог натворить обычный музыкант? Разве что не ту даму соблазнил своей музыкой. Но это надо быть идиотом. Я подошел к стойке. Мужики, что сидели за столами, заметив меня, начали изливаться овациями и одобрительными возгласами. Они столпились рядом со мной. Кто-то положил мне на плечо руку и повел к столику, где все сидели. Мужики, не теряя времени, налили мне полную кружку чего-то крепкого и предложили сухое мясо. Они пытались со мной говорить, но я показал им, что не слышу их. Тогда они еще сильнее начали хлопать. Кто-то из сожалений уложил мне на руку плечо и рассказывал о чем-то с такой интонацией, будто это слезливая история из прошлого. Остальные подбадривали меня и старались общаться жестами. В конечном итоге, все в пабе собрались вокруг меня и пили, не забывая подливать мне. В какой-то момент, я начал понимать их. Ну как, понимать. Это сложно было описать, но к тому времени я прилично выпил. С мужиками мы что-то обсуждали, я говорил им на своем, а они мне на своем. Кажется, тогда мы все перебрали. Когда закончились темы для разговора, мы приступили играть в пьяные игры, а именно, кидать в шкуру медведя ножи. Получилось ли у нас это? Нет. Ножи просто отскакивали от шкуры. Однако было весело. До тех пор, пока мы не вышли всей толпой на улицу. Бродя по улицам, крича и смеясь, мы вышли к реке. Там нас встретили мужики, что весь день убирали трупы. Мы предложили им выпить, но те смотрели на нас с таким гневом, что довольно быстро между нами разгорелся конфликт. Я стоял в стороне, ибо еще не был настолько пьян, чтобы начинать конфликт. Удивительно, но я даже смог поставить себя на их место. Однако то не скажешь о моих собутыльниках. Один из наших, лысый старичок с забавным голосом, наехал на мужика, после чего получил в морду. Недолго переговариваясь, последовала вторая атака с нашей стороны, что ознаменовало начало сельского побоища. В нем участвовали все, кому не лень, и вряд ли кто-то разбирал своих и чужих. Это я понял довольно быстро, когда тот самый старичок дал мне отрезвляющий удар в морду. Пошатавшись пару секунд, я одновременно хотел влезть в эту массу бьющихся на земле идиотов, и одновременно хотел лечь спать. Однако выбор сделать я не успел. Какой-то трезвый мужик довольно быстро уложил меня на землю одним мощным ударом в челюсть. Какое-то время я лежал на земле, мир вокруг начал плыть, вертолетики, чертовы вертолетики, ищущие, образы проплывали перед глазами, будучи лежа на чем-то прямоугольном, я следил за ними, меня постоянно немного кидало из стороны в сторону, словно меня погрузили на повозку, которая постоянно наезжает на кочки, образов было не так много, всего, 6, трое выглядели как овцы, они провожали меня типичным для их вида возгласом «бе». Еще трое из них были львами, одна была самка, а рядом с ней маленький львенок, он бегал и игрался с овцами, к ним начал подходить лев, глава стаи, на пути его вылизывала мать-львица, он подходил хромая, однако чем ближе он был, тем легче ему становилось ходить, в конечном итоге их вид растворился за стволами деревьев, где-то дальше по дороге послышался смех гиен, мы снова здесь, во тьме, на освещенной сферами лодке, вдвоем. Посреди океана из черной воды, это место удивительно пустое, нет ничего, что бы говорило о каких-либо процессах, что происходили бы вне воли человека, или скорее того, что им может являться, лишь человек здесь играет роль живого, если, конечно, исключать тех сущностей из воды, так зачем же существует этот мир, может это действительно чистилище, я не чувствую ни голода, ни жажды, ни усталости, хотя последние под вопросом. Иногда становится тяжело, после прочтения дневника, однако я довольно быстро прихожу в себя, я пытаюсь найти смысл во всем этом, хоть одну зацепку, чтобы понять свою роль в этом мире, но даже тех знаний, что я имею сейчас недостаточно, чтобы строить хоть какую-то теорию, если это место было создано как чистилище, то какой итог оно несет, чего мы ищем, искупление, но какой грех я сотворил и... В каком из миров? Забавно. Даже в этом мире я обречен на скитание в поисках знаний. Мне даже трудно сказать, в чистилище какого я мира, по чьей божественной воле мне суждено быть тут. Разве боги не должны быть милостливы к детям своим? Неужели ты не мог дать мне подсказку? Хотя, лодка, может она и есть ключ, может то и есть подсказка, ведущая к пониманию или спасению. Или, может, это лишь еще одна шутка этого мира, выход, можно ли найти выход отсюда, но если можно, то куда он приведет меня, в какой-нибудь очередной мир, или обратно, обратно куда, если поставить такой вопрос, то ответить я сейчас не могу, однако если добавить к нему выбор, домой, только есть ли смысл в этом, возвращаясь обратно, кем я стану, чего добьюсь, этот же вопрос касается обоих миров, нет, мне нужны знания. Я хочу понять этот мир, хочу понять ту сущность, его создавшего, будь то бог или демон. Эта цель стоит в жизни, за нее можно пройти через любые страдания. Конечно, возможно, в конце пути я узнаю что-то ужасное, или то, что сломает мой разум. Представ перед той сущностью, или ответами, что найду, мой разум может потеряться в глубинах полученных знаний. Однако, вспоминая свою жизнь, в родном мире я был никем и ничем. Песчинкой на пляже жизни, которую смоет в океан. Конечно, я мог бы добиться чего-то стоящего, стать известным, если бы приложил усилия. вылечить людей или повести их за собой в будущее. Но чего стоят эти усилия? Я лишь стану записью в истории одного из миров. И даже если рассматривать второй мир, я бы мог научиться говорить, обучить их современным понятиям, моральным ценностям и технологиям. Но правда ли тот мир требует того? Вот научу их. А что по итогу? Лишь повторение нашей истории с поправкой на контекст. Нет в этом смысла, кроме как в личной попытке выделиться в истории. Все это – эгоистические потуги приблизиться к вечности. Но оказавшись здесь, я наконец понял, что действительно имеет ценность – знание. Стать тем, кто разделяет правду о мироздании. Стать носителем поистине древней информации, вечного. Это цель, которую ставили все самые великие умы, и я близок к ней, как никто из них. Бог не дал мне смысл, но я то нашел его. Сосед дернул меня за руку, когда я смотрел в воду. Я обратил на него внимание, на что тот быстренько перевел его от себя на берег рядом с нами простым движением указательного пальца. Берег был довольно большим, можно было предположить, что мы попали на остров, однако я не видел никаких источников света на нем, никаких. Сосед вновь отдернул меня, он посмотрел на остров, а потом на меня. Кажется, он ожидал от меня либо согласия, либо предложения. В любом случае, я кивнул ему, крепко удерживая рукоять меча. Мы не знаем, что там может быть. Нужно всегда быть готовым. Не хотелось бы снова попасть в руки светляков. Приблизившись к берегу, первым, что бросилось мне в глаза, окружение. Тут не было привычного мне черного песка. Повсюду был бетонный асфальт, пусть местами с воронками. Помимо всего встречались осколки от снарядов, какие-то железные фрагменты чего-то, а также странные гильзы. Они напоминали мне о пулях из моего родного мира, однако были не такими, то ли больше, то ли по-другому сделанными. Может быть, это были патроны для какого-нибудь тяжелого пулемета. Правда, я не могу даже вспомнить примеры. Сосед тоже заинтересовался гильзами. Он долго сидел над ними, наверное, размышляя над чем-то. Интересно, ему известно само понятие гильза и патрон. Неожиданно для меня он встал, сжимая в латной перчатке гильзу. Он поднес ее ближе к лицу и разглядывал место, где ранее была пуля. Он стоял так некоторое время, после чего подошел ко мне, протягивая ее и почесывая подбородок, будто бы там есть борода. Долгое время он внимательно смотрел на меня, будто рассуждая или догадываясь о чем-то. Что ж, есть смысл проверить одну мысль. Я соединил пальцы так, чтобы они были отдаленно похожи на пистолет. Этим, кажется, я раньше в детстве часто занимался. Продолжая свою сценку, я вытащил воображаемую обойму из него, после чего вставил в нее патрон и засунул обратно, предварительно передернув затвор. Не знаю, насколько детально я смог изобразить, но думаю, если он знаком с понятием «пистолет», то легко бы понял меня. Однако следующее меня удивило. Он покачал головой, после чего похлопал. В недоумении я рефлекторно почесал голову. Он выхватил гильзу и начал свою профессиональную игру, изображая невидимый то ли автомат, то ли пулемет. Он вставил патрон, передернул затвор, снял с предохранителя и выстрелил в темноту. Для реалистичности, еще докинул вслед за невидимой пулей, вполне видимую гильзу. Значит, и он такой же. Выходит, мы оба попаданцы. Хотя и есть вероятность, что он просто где-то узнал или догадался, однако она столь мала, что я скорее предположу, что человек создал это место. Однако появилась еще одна мысль. Если мы с одного мира, тогда с какого мы промежутка времени? И то же самое касается того, если мы оба попали из того мира, вряд ли мы могли появиться одновременно. Следуя из этого, можно предположить, что в родном мире мы жили в примерно одном времени, однако попасть во второй мир он мог либо раньше, либо позже меня. То же касается и перемещения сюда. Если размышлять над этим, то можно предположить, что время здесь действует иначе, а значит, сосед резко повернулся ко мне спиной и встал в боевую стойку. Во тьме что-то промелькнуло. Вслед за соседом к бою приготовился и я. Понятия не имею, с чем мы можем столкнуться здесь, однако это точно не светляки. Сосед выдвинулся вперед по бетонной дороге, освещая тьму впереди. Я же за ним, осматривая тыл. На пути мы замечали все те же гильзы, воронки и слизь. Черная слизь, местами появляющаяся то тут, то там в виде небольших горок на асфальте. Эта слизь напоминает ту, которая стекает из существ. Нет, это она и есть, а эти горки – останки тех тварей. Возможно ли, что живущий здесь уже мертв? Или он до сих пор здесь? Но тогда как он выжил? Я поторопил соседа. Нам нужно ускорить темп, если мы хотим найти выжившего, или хоть что-то говорящее о нем. Проходя мимо воронок, мы вышли к очень странным конструкциям. Одновременно пугающие и завораживающие шпили из человеческих статуй возвышались далеко в тьму наверху. Вместе с соседом мы принялись осматривать их. Все эти статуи словно бы карабкались друг по другу ввысь. На их лицах запечатлено множество эмоций от страха смерти до победной эйфории. Однако лица тех, кто был у основания этих шпилей, больше походили на таковые у трупов. Занимательная метафора. Также было сложно не заметить их снаряжение. Они носили что-то наподобие боевых скафандров, это я понял лишь потому, что один из солдат носил на голове пробитый шлем в зоне затылка, полностью покрывающий голову и соединенный с броней некой пластиной. На шлеме было также два разреза для глаз, а также механизм, отдаленно напоминавший противогаз. Грудь и живот солдата защищала, судя по всему, пластина, скрытая какой-то тканью. Руки и ноги тоже защищены чем-то. Если так смотреть, то почти все тело было защищено фрагментами брони. Я не специалист, но им должно быть трудно маневрировать в таких костюмах. Краем глаза я заметил что-то во тьме. От перепуга, я сразу же направил свой меч в ту сторону. Сосед в ту же секунду повторил мои действия. Силуэт. Я видел человеческий силуэт. Но может ли он быть нам другом? Быстрым шагом, но сохраняя наш малочисленный строй, мы начали продвигаться к месту, где я заметил ту сущность. Вполне возможно, что мы ошибаемся, пытаясь играть в воинов в этом мире, однако мы должны были увидеть угрозу. Пришли. Вперед нами была двухметровая стена. Справа и слева шпили, а наверху лишь тьма. Сосед встал спиной к стене и сложил руки так, чтобы я мог подняться. Я сразу же отказался, повертев головой. Не хватило нам еще разделиться, когда врага не видно. Сосед, впрочем, довольно быстро понял свою ошибку. Нужно обойти и найти другой путь. Мы развернулись. Но стоило лишь на секунду показать стене спину, как тут же что-то упало с нее. Камешек на асфальте. Я поднял взгляд. Наверху стоял человек. Его правый глаз излучал красное сияние, а второго будто и не было. Морщинистый человек с моржовыми седыми усами и коротким магавком. Он тоже был в скафандре, однако тот был другим, может, другая модель или что-то подобное. Из какого-то механизма на его правой руке виднелось длинное лезвие, сравни небольшому мечу. Но было еще одно, что почему-то пугало меня: у него нету сферы.